Вторая часть – какая причина духовной слабости или бессилия? Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Друзья, вообще состояние духовной слабости – это состояние очень опасное. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет так. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах». Друзья, то, что они были еще не в силах, это нормально. Потому что они были младенцы во Христе. Вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах. Вот это уже плохо. Да и теперь не в силах. Друзья, вы помните, почему Бог дал Моисею указание истребить Амалека? Изгладь Амалека из Поднебесной. Потому что, когда Израиль шел по пустыне, Амалек истреблял всех ослабевших. Вот в этом есть опасность духовной слабости. Амалек истреблял всех ослабевших. Они отставали, и Амалек их убивал. Друзья, Амалек, дьявол, он действует и сегодня. И для того, чтобы жить и трудиться, и побеждать, для этого нужна сила. А слабость, она ведет к смерти. Кстати, слабость, она проявляется в плотской жизни. А написано, если живете по плоти, то умрете. Итак, братья, первая мысль, друзья, это потеря Бога. «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Великий человек сказал, он имел опыт ярчайших побед. Даже трудно разумом воспринимать. Ослиной челюстью убил 1000 человек. Да? Пойду, как и прежде. Друзья, в нашей жизни такое часто бывает, когда мы опираемся на вчерашний опыт. И мы не смогли сделать сегодня то, что делали вчера. Написано, но не знал, что Господь отступил от него. Яркие личности многие в Священном Писании, ну, например, Саул был хороший человек, Божий человек. Девушки пели, Саул поражал тысячи. И это была правда, он поражал тысячи. Но Давид десятки тысяч. И скорбно было ему это слышать. Друзья, но у меня не вписывается тема тщеславия в мою проповедь. Друзья, но это все было скорбно. У Саула уже произошел надлом. Написано, Господь отступил от него. Вот это была его беда. И даже незначительное искушение, которое выражалось в этом песнопении девушек, вот, он уже преодолеть не мог. А Давид, он был исполненный Духа Святого, он одерживал победы, и Саул преследовал. Вот эта жалкая погоня, друзья, это все был признак слабости Саула. Иногда просветление бывало, он плакал, у Давида прощения просил, однажды говорил, я знаю, что ты царем будешь, после меня, и потом снова продолжал делать свое гнусное злое дело. И причина была в том, что Бог от него отступил. Друзья, какая причина потери Бога бывает? Причина потери Бога – это грех. Написано, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И поэтому мы, Божьи служители, мы должны хранить в чистоте наше сердце, наш разум и всю нашу жизнь. Иначе будет поражение. Друзья, мы тоже можем думать, пойду, как и прежде. Я уже пресвитер 30 лет или 35, или, скажем, но не знал, что Господь отступил от него. И связанный уже не крепкими веревками, а потом, прикованный цепью к столбу, он молол в доме узников. И даже вы помните, друзья, для чего его хотели позвать вот эти веселящие люди? Чтобы посмеяться над ним, что какой был сильный и побеждающий в прошлом человек, а сегодня он жалкий и бедный. И вот такое может быть, друзья. Хороший пример библейский. Израильтяне принимают решение. Ну, этот же город маленький. Не надо, не труди всех людей туда. Вот возьмем столько человек, и мы их одолеем. А почему они так думали, друзья? Потому что вчера была великая победа над Иерихоном. И вчерашний опыт, они думали, что он сработает. Не надо всем туда идти. Мы одержим победу. Друзья, они не могли победить слабого противника. Не могли победить. А почему? Потому что Бог отступил. Потому что Бог сказал, сыны Израилевы согрешили. А потом разбирались, кто согрешил, и все. Ну и так дальше, друзья. Конечно, мы должны заботиться о том, чтобы даже маленький грех, он не проникал в нашу жизнь. Потому что он неизменно влечет духовную слабость. Неизменно. У меня был старший брат. Ну, мы с ним почти ровесники. И, в общем-то, он был сильный человек. И образование у него было хорошее. И физически он был слаженный. Вот. А потом он заболел. Нет, в общем-то, многие и не думали, что он больной. У него была температура 37,1, 37,2. Ну, как бы не опасная температура. Но это продолжалось несколько лет. Он делал попытки провериться. Все нормально, только температура и все. Друзья, но у него была тяжелая болезнь в крови. Вот. Потом он слабеть начал стремительно. Ему еще не было 50 лет, ну, может быть, 50 было. Он начал стремительно слабеть. А потом он уже не мог работать. А потом он уже не мог ложку в руках держать. И не знали, чем он болен. Вот так, друзья, бывает в духовной жизни. Какой-то грех, как маленькая раковая клетка в крови, она уничтожает человека. Он становится духовно слабым и больным. А потом умирает. И поэтому, друзья, причина духовной слабости – это наиболее ярко распространенная, когда по причине несвятой жизни мы теряем Бога. И мы думаем, как вчера я буду делать сегодня, но я уже это делать не могу. Друзья, это первая, наиболее распространенная причина. Вторая причина – это надежда на плоть. В книге Иеремии, 17 глава, 5-6 стих, там написано: «Проклят всякий человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий своей опорой». Друзья, если мы надеемся на себя, если мы надеемся на людей, на образование, на опыт или что, ну, как это немножко я в первой части говорил, друзья, это есть одна из причин, такие мысли, они приведут к духовной слабости. Надежда на плоть. Мне нравится, апостол Павел писал: «Обрезание Богу мы, хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». Не на плоть надеющиеся. Приведу библейский пример, друзья. Царь Аса. Как вы помните, хороший был человек или плохой? Хороший. Друзья, успешный человек, Божий человек был. И вот случилась война. Зарай эфиоплянин с войском в 1000 человек пошел на Асу. Аса, когда увидел войско неприятеля, и страшно ему стало. И он молился, друзья. Это известная, знаменитая молитва: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному?» Братья, он себя видит сильным или бессильным? Он себя видит как раз бессильным, это с первой части. Вот как раз он себя таким, сила моя совершается в немощи. И Бог дал великую победу над Зараем и Эфиоплянином. С малым перевесом, с малым войском, практически без усилий была одержана великая победа. Проходит время. Царь израильский Вааса, ну не войной даже, пошел на Асу. И Аса испугался. Войско у Вааса было не так большое. Аса испугался, собрал золото и серебро в храме, сосуды золотые, и послал Винодаду, царю сирийскому, и говорит: «Приди ко мне и помоги мне». Братья, как вы помните, помог Винодад или нет? Помог. Винодад помог. Он пришел на помощь, Вааса собрал войско и ушел. Приходит пророк к Асе и говорит: «Аса, разве ты забыл, с каким войском пошел на тебя Зарай и эфиоплянин, и какую победу дал тебе Господь? Зачем ты понадеялся на царя сирийского? Зато отныне будут у тебя войны». А потом Аса заболел ногами, и болезнь поднялась до верхних частей тела, и от этой болезни он умер. «Зачем ты понадеялся на царя сирийского?» Братья, мы можем вспоминать яркие ситуации, когда Бог помогал, когда Бог победы давал и так дальше. Вот, написано: «Проклят, кто надеется на человека, и плоть делает своей опорой». Надежда на плоть, друзья, она приведет к духовной слабости. Поэтому Бог надежду на плоть иногда вот эти подпорки выбивает из-под наших ног. Ну как это может быть? Гедеон собрал войско против мадианитян. Братья, большое войско собрал, но вроде немало, 32 тысячи. А Бог Гедеону говорит: «Гедеон, отпусти людей, которые боязливы, пусть идут домой». Но Гедеон объявляет: «Кто боится, можете идти домой». Ну, братья, мне кажется, в надежде, что никто не пойдет. Это же стыдно, да, войско стоит. Кто боязливый, идите домой. Ну, может, даже я бы не пошел, да. И вдруг кто-то делает шаг вперед, за ним другой. И 22 тысячи ушли домой. Осталось 10 тысяч. А Бог говорит: народа слишком много. Друзья, вот она надежда на плоть. На 32 тысячи, даже на 10 тысяч. И осталось 300 человек. Бог говорит: вот теперь будет победа. Теперь будет победа. Братья, вот что такое надежда на плоть. И поэтому мы иногда замечаем, друзья, что Бог вот эти подпорки человеческие, физические, Он часто выбивает из-под наших ног. И надежда на Бога, она обеспечивает победы. Друзья, маленькую иллюстрацию, которая немножко напоминает вот эту тему. Я приезжаю в одну церковь, там планировалось членское собрание и так дальше, а мне брат говорит: «Николай, проповедник будешь ты один». Ну, а в общем-то я один, обычно, мне трудно бывает. Я не был готов, чтобы проповедовать один. Он говорит: «Час, тебе времени час». А я не был готов. Я попытался, отнекаться. Он: «Все, вопросов никаких. Вот до 7 часов ты проповедник». Ну, я тогда говорю: «Ну, давай длинный псалом спойте какой-нибудь, образ совершенный». И вы знаете, и пока они поют, у меня была тема, и я быстро конспект пишу, Кстати, братья, я всегда боюсь, если вообще без конспекта, я всегда боюсь. Сейчас растеряюсь, и крышка мне. Вот. И вы знаете, пока спели, я набросок сделал, все. Выхожу за кафедру и не могу найти конспект. Господи, помоги. И я листаю, а знаете, вот у нас часто много конспектов, а то, что надо, и не найдешь. И вы знаете, друзья, и меня пот прошибает, а церковь большая, 300 членов, меня пот прошибает. Эй, братья и сестры, а пауза, народ волноваться начинает, я ищу конспект. Эй, братья и сестры, я вам признаюсь, почему я, пауза. Я говорю: «Не могу найти конспект». Но я вам говорю, скажу, какая у меня тема. Тема моей проповеди: «Исчезла всякая надежда к нашему спасению». И вы знаете, вот. Ну, в общем, я проповедь сказал, получилось хорошо. Только сел на место, нашел конспект. Друзья, это маленькая иллюстрация. Но вот как Бог иногда нас заставляет на Него надеяться. Кстати, я за то, чтобы мы были готовы, чтобы у нас были конспекты. Друзья, я думаю, что вы поняли мою мысль. Вот. Надежда на Бога – это основа нашей жизни и служения. Надежда на плоть, она приводит к духовной слабости. Третий текст Писания – это духовная перегрузка. Книга пророка Исаия, 40 глава, там написано так. «Ослабевают и юноши, утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают». И молодые люди падают. Друзья, что я имею в виду? Бывает, знаете как, вот служитель в церкви один и работает один. И трудно бывает, и везде надо одному. И больных посещать, и проповедовать надо, и членские надо, и дом молитвы строим надо, и везде один. Друзья, это может приводить к духовной слабости. Очень важно, чтобы мы искали себе сотрудников. Мне нравится, вот слово было здесь написано, были вместе. Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, были вместе. Друзья, бывает, когда человек очень сильно загружен, и знаете, даже и некогда Библию почитать. Некогда Библию почитать. Иногда спрашивают, Николай, ну а где ты готовишься и как ты готовишься? Я скажу, братья, конечно, бывает трудно, бывает трудно. Ну какие примеры, друзья, о духовной перегрузке? Вот в книге Неемии написано, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Бывает и мусору много, и мусор надо вычищать, в церкви работать, и проповедовать надо. И ослабела сила у носильщиков. Однажды пророк Илья, сильный человек, просил себе смерти и говорил, «Господи, я не лучше отцов моих, возьми душу мою». Он испугался гнева и Иезавели, убежал и сидел под можжевеловым кустом. Братья, как будто это не пророк Илья, как будто это не он. Вчера была одержана великая победа, 850 пророков, Валовых и Дубравных. И победа была великая. А Иезавель сказала, вот с Ильей будет то, что он сделал с этими пророками. И он испугался. Поэтому, друзья, мы должны с вами иметь вовремя духовное подкрепление. Я об этом в третьей части скажу, друзья. Но перегруженность духовная, она может приводить к физической слабости. Кстати, братья, скажу, и физическая перегрузка. И надо работать, и надо семью содержать. И детей много, и, ну, знаете, как и вот здесь было общение семейных, я пример приводил. На работу уходим, когда еще темно, и с работы приходим, когда уже темно. А я служитель церкви, и что делать? И поэтому это может приводить к духовному ослабеванию. И последняя, четвертая мысль, друзья, это недостойное участие в хлебопреломлении. Первое послание Коринфянам 11 глава написано, «Тот ест и пьет недостойно, кто ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Друзья, немощь и болезнь, ну, иногда рассуждаем, это физическое или духовное. Друзья, я скажу так, и физическое, и духовное часто. Если человек участвует недостойно в хлебопреломлении, а недостойное участие, здесь два аспекта. Если грех какой-нибудь, совесть судит, и я участвую. Или если я участвую в преломлении, не рассуждая о теле Господнем. Немощны и больны, и немало умирают. Братья, какая трудность у нас, у служителей? Ну, например, если человек не рукоположенный, Ну и скажем, поссорился с женой. Мириться не успел или не сумел. Ну, пришел на собрание хлебопреломления, но не участвовал. Ну, вышел в коридор, на улицу, и никто не заметил, что он не участвовал. Но раз и другой, и можем не заметить, друзья. У нас в церкви 300 членов, вот 290 членов. Кто-то может и раз, и другой в вечере не участвовал, и не заметили. Служитель трудней, да? Поссорился с женой и не помирился, а я пресвитер. А я пресвитер. Братья, это на нас какая лежит ответственность, да? А я пресвитер. Ну а что делать? Ну я не буду учать. Да нет, мне не учат, мне надо совершать хлебопреломление. Братья и сестры, простите, я не готов, переносим на следующее воскресенье. Делали так или нет? Друзья, я знал случай, когда служитель не готов, у него конфликт или что-то еще, но церковь, и он совершает. К чему это приводит? Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Поэтому увязывают с первой мыслью, которую я здесь говорил, друзья, насколько мы должны бодрствовать, чтобы у нас в сердце всегда был порядок. Чтобы мы готовы были труд совершать, готовы были побеждать и хлебопреломление совершать, и любое священное действие. А если совесть притупилась, и руки возлагать буду, не будучи достойным. Вот оно к чему приводит. Друзья, и последняя мысль у меня – это духовное обновление. Написано, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Да, случился духовный кризис. Я ослабел. Какой выход, братья? Очень важно, чтобы найти причину духовной слабости. Ну, в частности, друзья, вот книга Откровения, 2-3 глава, несколько раз там стоит одно и то же слово. Покайся. Обычно мы к покаянию призываем членов церкви, приглашаем неверующих к покаянию. Друзья, несколько раз написано, но если точнее, 5 раз к пресвитеру церкви Бог говорит, покайся, покайся. Трудно каяться пресвитеру, но не так трудно наедине в комнате. Труднее попросить прощения. Простите, братья и сестры, я не прав, я виноват. Это труднее. Посмотрите, друзья, в каких грехах Бог предлагает покаяться. Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. А жизнь была яркая, знаю труд твой и терпение твое. И не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, что и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Братья, у нас иногда, знаете, как бывает, наши заслуги, и объем нашей работы, которую мы делаем, мы думаем, да это все компенсирует наши какие-то незначительные недостатки или незначительные согрешения. Ну, как ты оставил первую любовь, подумаешь, не только я оставил. А Бог сказал, если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Друзья, в книге Откровения несколько раз встречается слово, Бог говорит, скоро приду. Одни люди говорят, ей гряди, Господи Иисусе, а Бог говорит, я к тебе скоро приду, если ты не покаешься. И сдвину светильник твой с места. Поэтому, братья, я считаю, что нам и служителям, нам полезно проверять нашу жизнь. Если я замечаю, что слабость накрывает, то надо внимательно посмотреть, написано, испытывайте самих себя, и самих себя исследуйте. И написано, да испытывает же себя человек. И поэтому, братья, и нам полезно, если что-то не так в жизни, полезно покаяться. И это тоже будет победа. И побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и от древа жизни. И так, ты, если у тебя держащееся учение Николаитов, покайся. И ты не холодный, не горячий, покайся. Друзья, самое трудное было положение у ладики с ангела. Он думал, у меня все хорошо. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, тебе надо покаяться. Тебе надо покаяться. Ахан каялся, и потом была победа над Гаем. Друзья, и в практической жизни оно бывает какие-то трудные моменты. И нам надо посмотреть в свое сердце. У нас был один случай, привезли одного бесноватого. У нас было 4 служителя. И мы знали, что его привезут, и мы были в посте. И, кажется, немножко и опыт был в этом плане. И мы думали, что будет успех. Случай казался не тяжелый. И мы не видели успеха несколько часов. Несколько часов. Кажется, все правильно делали, вот, но не было так, как это было вчера. Я братьям предлагаю, братья, давайте мы уединимся, служители. Мы уединяемся. Я говорю, братья, я предлагаю, давайте внимательно просмотрим, может быть, у нас что-то не так, и нам надо покаяться. И вот так мы были одни в комнате, никого, только мы 4 служителя. И мы сердечно каялись, мы вспоминали, проверяли. Иногда даже, братья, иногда даже, ну простите, как я скажу, даже на всякий случай в чем-то решил, даже на всякий случай, может быть, Богу это не, Господи, прости. Я думал, что это нормально. Но, и вы знаете, а потом мы продолжили эту работу, и была победа сразу же, сразу же. А до этого было бессилие сплошное. Поэтому, братья, это проверка себя, покаяние и исповедание. Вторая мысль, друзья, это духовное питание. Илья лег и заснул, просил себе смерти, лег и заснул. Не знаем, сколько спал, ангел его разбудил, Илья, ешь. Он смотрит лепешка и кувшин воды. Поел и попил, опять заснул. Ангел толкнул, Илья, ешь, ибо дальняя дорога притова. Опять поел и попил, опять лепешка. Братья, и шел 40 дней и 40 ночей. Обновленный Илья шел 40 дней и 40 ночей. Друзья, ну я не знаю, как это может быть, но идти 40 дней – это нормально. Я никогда не шел 40 дней, но, думаю, сумел. Идти 40 ночей тоже можно, но и шел 40 дней и 40 ночей. Вы знаете, друзья, иногда в Библии есть такие вещи удивительные, и бежал впереди колесницы, помните, да? И мы говорим, как это могло быть, бежал впереди колесницы. Друзья, может быть, 40 дней и 40 ночей – это образно, 40 суток шел, может и так. Друзья, тем не менее, дальняя дорога и служение большое – Илья, ешь. Мне нравится апостол Павел на корабле. Говорит, прошу всех вкусить пищи. Ослабели. Помните, Иоаннафан, глаза у него просветлели, палку в мед, и глаза просветлели. Друзья, в духовном плане, для того, чтобы восстанавливать силы духовные, конечно, мы должны нормально питаться. И не только Библия, братья, полезно и книги читать, и журналы читать, и записи слушать, и проповеди слушать. Знаете, в какое искушение мы иногда попадаем? Вот приходишь в собрание и знаешь, что тебе надо проповедовать. А нам, служителям, всегда надо проповедовать, да? А проповедь, ну, как бы наполовину. И вот впереди братья проповедуют, а ты сидишь и готовишься. Слышишь что-нибудь или нет? Ничего не услышишь. Ничего не услышишь. Друзья, а духовно питаться надо. И поэтому это очень важно, чтобы укрепляться в силе. Это важно духовное питание. Третья мысль, друзья, это книга пророка Исаия, 40 глава. написано, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это укрепляться надеждой на Бога. Мне нравится Иоаннафан, он нашел Давида в лесу. Писание говорит, и укрепил его упованием на Бога. Братья, это очень важно, чтобы укрепляться в Боге, и чтобы мы друг друга могли тоже укреплять. И последняя мысль, братья, это взаимная поддержка. Взаимная поддержка. Когда была битва с Амаликом, Иисус Навин руководил израильским войском, а Моисей руки поднял и долго держал, и руки его ослабели. И когда руки опускались, Амалик побеждал. Когда Моисей поднимал руки, Израиль побеждал. И как хорошо, что рядом были Аарон и Ор, которые поддерживали руки Моисея. Братья, в Библии написано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И если один упадет, другой поднимет своего товарища. И если ослабевать будут, то товарищи ему помогут, если ослабевать кто-то будет. Братья, конечно, мы должны стараться друг друга поддерживать. И поддерживать братьев и сестер ослабевших. В книге Левит написано, если ослабеет у тебя брат твой, обеднеет и придет в упадок, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. И вот здесь мы собраны, братья-служители, братья, конечно, мы должны поддерживать друг друга, потому что мы тоже можем ослабевать. Поддерживать молитвой, братья. И хорошо, если мы усердие предлагаем в молитве, если мы молимся друг за друга. Поддерживать добрым словом, ободрить, поддержать. И тогда мы, укрепившись силой, будем дальше трудиться и дальше совершать служение. Нравится мне, братья, апостол Павел пришел, арестованный Павел пришел в Рим. Написано, тамошние братья, когда услышали, они вышли до первой площади трех гостиниц. И Павел, когда увидел братьев, возблагодарил Бога и ободрился. Братья, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы могли поддерживать друг друга, дальше совершать труд и служение в деле домостроительства Церкви Божией. У меня был один такой тяжелый случай, друзья. Это было в раннюю пору моего служения. Церковь у нас росла. Сначала, когда меня рукоположили, мало было. Было человек 40. Потом уже было человек 65-70. Но это был примерно 84-85 год. И было все хорошо. Собрания проходили хорошо. Молодежь, дети, все. И, в общем-то, я член краевого совета, пресвитер церкви. И вы знаете, приезжают к нам в церковь два брата. Хорев Михаил Иванович и Петр Данилович Петерс. Ну, у них был какой-то вопрос. И вот прошло собрание, все хорошо. Потом было членское собрание. И вы знаете, на членском собрании получился склок. Ну, я не хочу рассказывать, но, в общем-то, все было отлично. И вдруг вспышка. Одна сестра крик подняла там, ну, против меня склок, понимаете, да? Никогда такого не было. Я был успешный служитель, как будто, и вдруг вот так. И знаете, приехали братья, служители совета церквей, причем из ведущих, и вот так вот при всех. Ужас, просто ужас. Ну, ситуацию успокоили, приняли решение, что надо дело разбирать. Приедем через месяц, объявили братья. Эти же самые, приедем через месяц разбирать Николая Антонюка. Ну, а потом я их вез в Ростов на машине. И 3 часа езды, ночь. И вот едем. Вообще, братья, трудно передать, как скверно у меня было на душе. Нет, я не плакал буквально, но ну, не плакал, потому что ну, умел сдержать. Если бы был один, я бы плакал. И вот мы едем на машине, я за рулем, рядом Михаил Иванович сидит, Петр Данилович сзади. И вы знаете, и вот ну, моя рука на рычаге, все молчат, все под впечатлением. Рука моя на рычаге скоростном, и Михаил Иванович берет вот так вот, раз, и руку положил. Ни одного слова, вот так руку, раз, и все. Но, знаете, никогда со мной мужчина так не поступал. И вот я сижу, и я не могу руку брать, и вот он вот так, раз, и все. Пустая трасса. 300 километров почти. И вы знаете, и, наверное, вот так вот часа полтора. Пару раз я скорость переключил с его рукой. Часа полтора. С тех пор прошло много лет. Нет, они не приехали, они забыли. Никто не разбирал мое дело. Вот. И все прошло. Знаете, братья, но вот эту руку я не могу забыть. Вот эта братская рука. В трудный момент. Трудные моменты, они бывают и сейчас, друзья. И вот чтобы мы по-братски умели поддержать. Я вернусь к тексту, друзья, который вначале. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы, служители, укреплялись Божьей силой. И служение нам поручено, чтобы мы сделали хорошо. И Бог нас благословит, и да прославится в жизни нашей. Аминь.